Глава 14. Лагерь счастливых пиратов. Проснувшись поутру, Том долго не мог сообразить, где он. Он сел, протер глаза и осмотрелся. Лишь тогда он пришел в себя. Был прохладный серый рассвет. Глубокое безмолвие леса было проникнуто восхитительным чувством покоя. Ни один листок не шевелился. Ни один звук не нарушал раздумья великой природы. На листьях и травах бусинками блестела роса. Белый слой пепла лежал на костре, и тонкий синий дымок поднимался прямо над ним. Джо и Гек еще спали. Далеко в глубине леса крикнула какая-то птица, отозвалась другая, где-то застучал дятел. По мере того, как белела холодная серая мгла, звуки росли и множились. Везде проявлялась жизнь. Чудеса природы, стряхивающие с себя сон и принимающиеся за работу, развертывались перед глазами глубоко задумавшегося мальчика. Маленькая зеленая гусеница проползла по мокрому от росы листу. Время от времени она приподнимала над листом две трети своего тела, как будто принюхиваясь, а затем ползла дальше. «Снимает мерку», — сказал Том. Когда гусеница приблизилась к нему, он замер и стал неподвижен, как камень, и в его душе то поднималась надежда, то падала, в зависимости от того, направлялась ли гусеница прямо к нему или выказывала намерение двинуться по другому пути. Когда гусеница остановилась и на несколько мучительных мгновений приподняла свое согнутое крючком туловище, раздумывая, в какую сторону ей двинуться дальше, и, наконец, переползла к Тому на ногу и пустилась путешествовать по ней, его сердце наполнилось радостью, ибо это значило, что у него будет новый костюм. «О, конечно!» Раззолоченный, блестящий пиратский мундир. Откуда ни возьмись, появилась целая процессия муравьев, и все они принялись за работу. Один стал отважно бороться с мертвым пауком, и хотя тот был в пятеро больше, поволок его вверх по дереву. Бурая божья коровка, вся в пятнышках, взобралась на головокружительную высоту травяного стебля. Том наклонился над ней и сказал: «Божья коровка, лети-ка домой, в твоем доме пожар, твои детки одни». Божья коровка сейчас же послушалась, полетела спасать малышей, и Том не увидел в этом ничего удивительного. Ему было издавна известно, что божьи коровки всегда легкомысленно верят, если им скажут, что у них в доме пожар. Он уже не раз обманывал их, пользуясь их простотой и наивностью. Затем, бодро толкая перед собой свой шар, появился навозный жук, и Том тронул его пальцем, чтобы поглядеть, как он прижмет лапки к телу и притворится мертвым. К этому времени птицы распелись вовсю, как безумные. Дрозд, северный пересмешник, уселся на дереве над самой головой Тома и с большим удовольствием принялся передразнивать трели своих пернатых соседей. Как голубой огонек, промелькнула в воздухе крикливая сойка, села на ветку в двух шагах от мальчика, склонила головку на бок и с жадным любопытством уставилась на незнакомых пришельцев. Быстро пробежали друг за другом серая белка и другой зверек покрупнее лисьей породы. Они по временам останавливались и садились на задние лапки, чтобы глянуть и фыркнуть на нежданных гостей, потому что эти лесные зверушки, по всей вероятности, никогда раньше не видали человека и не знали, бояться его или нет. Теперь уже вся природа проснулась и начала шевелиться. Длинные копья солнечных лучей там и сям пронизали густую листву. Откуда-то выпорхнуло несколько бабочек.